Глава 15.61. Одно движение, уничтожающее тысячи методов, прозвучал громкий взрывной звук, и угол арены, на которой стоял Сиачень, взорвался в дребезги. Скалы разлетелись повсюду, и пыль заполнила воздух. На арене, выкованная из небесных горных камней, была двухметровая яма, заставляющая людей восклицать с изумлением. Эта яркая луна, словно огонь, невероятно ужасен. Он смог создать яму на этой арене, которая была выкована из небесных горных камней. Будущее этого человека безгранично. В то время этот мудрец меча из школы Белой Скалы сумел убить боевого императора одним ударом своего меча. На самом деле, появление клана Чжан у власти ясно видно сейчас. После этой битвы рейтинг держав в городе Речных Чернил полностью изменится. Считаете ли вы, что этот Сиачень способен такому противостоять? Какая ерунда! Неужели нам все еще нужно об этом говорить? В небесном горном камне есть большая яма. Я предполагаю, что очень возможно, что он был предан забвению. Какая неудача для этого исключительного демонического оружия. Когда Чжанхэ использовал полет на крыльях и яркую луну, словно огонь, толпа на расстоянии подумала, что битва уже закончилась. Хотя казалось, что они еще не полностью выразили себя, эта битва расширила их горизонты. Достаточно было похвастаться ею в будущем. Сияние рассеялось, и лунный свет исчез. Чжанхэ летал в небе, и его глаза были такими же спокойными, как вода. Это движение исчерпало большое количество его эссенции и ядро силы меча чистого неба. Если бы он все еще не уничтожил этот небесный щит молнии, тогда у него не осталось бы никаких других методов. Однако какова была возможность подобного, было очевидно, что ее не было. Углы губ Чжанхэ сверкнули холодной улыбкой. Он держал меч тени, направляясь к яме. Его шаги были легкими, и его выражение было расслабленным. Тем не менее, он не успокоился. С незначительным культивированием средней стадии сфер основы Сиаченя, он сумел дать ему слишком много сюрпризов. Это заставило его сердце сохранять спокойствие. Он абсолютно не мог расслабиться до последнего момента. В нижней части этой огромной ямы одежда Сиаченя была уже разорвана на клочки. Он был похож на мертвого человека, лежащего на полу. Оба его глаза были закрыты. В углах его глаз были пятна крови, и из его носа и рта вытекала кровь. Казалось, он крепко хватался за что-то левой рукой. Лунная тень застряла в земле рядом с его правой рукой. Чжанхэ вздохнул с облегчением. Независимо от того, как он выглядел, Сиачень был в тяжелом состоянии. Он определенно не смог бы продолжать сражаться. Нежно улыбаясь, Чжанхэ спрыгнул и пошел к лунной тени. Он сказал равнодушно: «Я, Чжанхэ, получаю это демоническое оружие». Как только его рука соприкоснулась с рукояткой сабли, правая рука Сиаченя внезапно двинулась и указала на Чжанхэ. Его плотно закрытые глаза внезапно открылись. Из его глаз лилось алое свечение, и странная улыбка появилась на его лице. Казалось, она дополняла его окровавленное лицо, заставив его выглядеть ужасающе. Чжанхэ обратил внимание, и он почувствовал опасную ауру. Он сразу же использовал полет на крыльях. В тот момент он использовал полет с максимальной силой. Человек, подобно большой птице, мгновенно вернулся на вершину арены. Позади него был сгусток пурпурного пламени, он двигался как питон, придерживаясь очень близко к нему. Если бы он был чуть медленнее, он был бы уже пойман этими фиолетовыми пламенем. Последствия могли быть невообразимыми. Фиолетовое пламя было позади, и на его волосы упали искры. В одно мгновение раздался горящий запах. Половина его элегантных длинных волос была сожжена. Чжанхэ распространил свою эссенцию, и его волосы сразу же встали дыбом. Пурпурное пламя на прямых волосах медленно двигалось вниз. Оно могло настигнуть его голову в любой момент. Шуя. Чжанхэ решительно использовал свой меч, чтобы отсечь горящие волосы. Они были полностью отрезаны. Прямые волосы падали вниз. Первоначально изящные волосы исчезли, оставив частично обугленные клочки непослушных волос и сожженный запах. В этот момент выражение Чжанхэ было очень неприглядным. Это было выражением того, кто только что выпил стакан грязи. Вероятно, это был тот Чжанхэ, которым он чувствовал себя в текущий момент. Толпа издали увидела, как Чжанхэ великолепно отпрыгнул. Они все думали, что он выйдет с лунной тенью в руке, закончив эту дуэль. Через мгновение они были удивлены, узнав, что Чжанхэ бежал с испуганным видом, а его волосы, казалось, были опалены. Никто не мог понять, что же там произошло. «Парни, вы это почувствовали?» — Сила ци и крови того поверженного, кажется, усилилась. Да, я тоже это почувствовал. Кажется, такое обычно происходит при прорыве. Невозможно. Может ли быть, что после того, как он пережил это великое испытание, уровень его культивирования пробился до высшей стадии сферы основы? Внутри ямы Сиачень полностью поглотил духовный камень низшего ранга в левой руке. Затем он выбросил его в сторону, потому что духовный камень уже потерял свое былое сияние, и теперь он казался каким-то обычным булыжником, не имеющим больше никакой ценности. Он чувствовал, что эффекты, пополняющие кровь таблетки, которую он съел раньше, уже разошлись. Сиачень вздохнул с облегчением. Яркая луна, словно огонь, была слишком страшна. Даже его небесный щит молнии, сопоставимый с боевой техникой земного ранга, оказался бесполезен и был разорван как бумага перед ним. Эта фигура в небе была похожа на божество, спускающееся на землю. С мощью одного меча он прорвался через прорыв пурпурного громового дракона, которая защищала его тело и заставил его истекать кровью из семи отверстий. Если бы он ранее не поместил в рот пилюлю восполнения крови, даже с небесным щитом молнии и прорывом пурпурного громового дракона, защищающим его тело, у него просто не хватило бы сил, чтобы встать. Он распространил свое духовное чутье и увидел Чжанхэ, стоящего на вершине арены. Уголки губ Сиачэня свернулись в холодной ухмылке. Он достал еще одну таблетку из своего кольца мироздания. Это была пилюля, всасывающая облака. После ее потребления в течение короткого периода времени она повысит силу пользователя на несколько стадий. Это было чрезвычайно ужасающее лекарство. После того, как он поглотил духовный камень, Сиачэнь легко достиг пика культиватора высшей стадии сферы основы. Он сразу же проглотил пилюлю, всасывающую облака, и его сила сразу же взлетела до средней стадии сферы мастера. В этот момент абсолютная сила Сиачэня была сравнима с абсолютной силой Чжанхэ. При содействии лазурного дракона он не уступал ни в одном аспекте. Толпа на расстоянии чувствовала, что сила Сиачэня постоянно поднимается. Чжанхэ, который был на сцене, чувствовал ауру, которая безжалостно давила на него, и каждая волна, которая поднималась, была сильнее предыдущей. Бум! Сиачэнь топнул по земле и отчаянно вскочил, снова встав на арену. Сияние молнии на лунной тени было очень ярким, а безграничная и порочная ци заполонила всю площадь. Он чувствовал себя дьяволом в аду. Впервые страх появился на лице Чжанхэ. Его можно было победить лезвием этой сабли, не мог не думать он в своем сердце. Полет на крыльях, линия разреза. Чжанхэ больше не мог терпеть давление порочной ци. Он взял на себя инициативу атаковать. Его ход был очень простым, и его меч был сдержан. Его меч, который имел безграничную силу, работал вместе со своей техникой движения полет на крыльях и беспощадно рубил Сиачэня. Сиачэнь холодно улыбнулся. Ранее он наблюдал за движениями Чжанхэ. Теперь, когда его сила поднялась, техника движения, которой Чжанхэ так гордился, легко прослеживается в глазах Сиачэня, мгновенно понимая ее следующее движение. Полет на крыльях, линия разреза. Чжанхэ был поражен. Сиачэнь на самом деле использовал ту же технику меча, что и он. Это был тот самый меч, который был очень прост, и также имел свет меча. Сиачэнь произвел движение позже Чжанхэ, но прибыл раньше. Он избегал нападения Чжанхэ и вместо этого ударил в его сердце. Как это могло произойти? Откуда он знает полет на крыльях? Ты только впервые его увидел, сказал Чжанхэ, очень изумленный, все его мысли были в смятении. Он был уверен в отношении силы линии разреза. Он быстро вытащил свой меч и попытался защититься, намереваясь заблокировать его мечом. Он изучал методы меча полет на крыльях и был очень хорошо знаком с этим. После секундной паники он быстро подумал о том, как его заблокировать. Его ноги слегка сдвинулись, и он держал свой меч горизонтально перед своей грудью, защищая сердце. Он точно вычислил угол атаки Сиачэня. Данг! Когда меч и сабля столкнулись, раздался ясный металлический звон. Огромная сила, пришедшая из лунной тени, превзошла ожидания Чжанхэ. Быстрая и жестокая атака ци мгновенно заставила его совершенную работу ног сломаться. Лунная тень, в которой имелось демоническое ядро 6 горанга, имела сильное и непрекращающееся свечение молнии. Оно прошло через его меч тени и вошло в его тело. Электрическое свечение, которое было наполнено безжалостной энергией, вошло в тело Чжанхэ. Оно яростно обернулось вокруг, блокируя всю его эссенцию и мгновенно заставляя защиту рушиться. Пу! В его рту ощущалась сладость, когда Чжанхэ вырвало кровью, его тело отшатнулось назад на 5 шагов. Его взгляд был полон изумления, когда он посмотрел на Сячиня. Он сказал в недоумении: «Ты фактически объединил полет на крыльях и линию разреза в свою собственную технику сабли. Как это возможно?» «Полет на крыльях – хаотичный танец тысячи лет». Сячень не ответил на вопрос Чжанхэ и использовал второй ход полета на крыльях. Его тело быстро переместилось в воздухе, когда лучи света сабли были направлены к Чжанхэ, перекрестная ци меча. Чжанхэ громко закричал и использовал технику, которая раньше разорвала выброс божественного грома. Этот ход можно использовать для атаки или защиты. Это был боевой метод, которым он очень гордился. Бесчисленная ци меча защитила окружение Чжанхэ. Она летала случайным образом, достаточно плотная, чтобы не пропускать ветер, блокируя все атаки снаружи. Сячень не имел боевой души святого меча, поэтому, естественно, он не мог использовать ци меча, как культиватор сферы мастера. Таким образом, он использовал изменение истока из происхождения боевого мудреца, чтобы подражать хаотичному танцу тысячи лет. Тем не менее, он все еще не мог стрелять ци меча, и он мог только атаковать эссенцией из сабли. Несмотря на это, с непревзойденной атакой ци происхождения боевого мудреца, любые оборонительные боевые техники были бы разбиты. Кроме того, Сячень имел божественную душу лазурного дракона, а мощь его луча сабли не уступала таковому у Чжанхэ и его ци меча. После того, как Чжанхэ перекрестился с мечом, ци заблокировала 1000 сабельных огней, а затем полностью исчезла. Оставшиеся 200 лучей поразили тело Чжанхэ без сопротивления. Чжанхэ вскрикнул от боли. Прекрасная одежда, которую он носил, была изрублена саблей, превратившись в оборванные лохмотья. На его теле были сотни кровоточащих ран. Взрыв. После того, как хаотичный танец тысячи лет был завершен, Сячень, который собирался спуститься, прыгнул, когда он был высоко в небе. Чжанхэ спустили на землю. После выполнения сальто Сячень приземлился на землю. Не думай, что, если ты используешь секретную технику и поднял свое культивирование до моего и подражая моему полету на крыльях, то я ничего не смогу тебе сделать, безжалостно произнес Чжанхэ, который валялся на земле. Святой меч, меч чистого неба. Он использовал свой палец как меч и указал на Сячиня. Появился великолепный священный меч, светящийся золотым светом. Это заставило небо загореться, заполняя его всюду теплым желтым свечением. Это происхождение святого меча. Он фактически использовал происхождение боевой души меча чистого неба. Действительно, насколько рискованно. Если святой меч сломается, тогда его культивирование будет искалечено навсегда, превратив его в мусор. Удивление толпы снова разразилось над ареной. Чжанхэ фактически делал ставку на его культивирование против Сячиня. Полет на крыльях, яркая луна, словно огонь. Сячень со спокойствием смотрел на Чжанхэ. Происхождение боевого мудреца медленно подходило к третьему движению полета на крыльях. Таинственные явления снова появились. Небо стало темным, и полная луна снова поднялась, однако эта полная луна не имела такой же фигуры. Только полная луна висела в небе, широко распространяя свое сияние. Что касается того, почему божество не появилось, Сячень понял это в своем сердце. Это было потому, что его понимание пути меча было недостаточным. Он мог только подражать форме яркой луне, словно огонь, а не ее сути. Однако Сячень имел свои методы. Происхождение боевого мудреца было самым сильным атакующим ци под небесами, и никто не мог защититься от него. Так как он не мог использовать тонкости меча, то он заменил бы его абсолютной силой и использовал бы один шаг сабли, чтобы все решить. Сабля рубанула вниз, а полная луна в небе медленно опустилась, безжалостно падая на святой меч чистого неба Чжанхэ. Глава 16.62. Секрет боевой души лазурного дракона. Бум. Огромный бум звучал, когда полная луна приземлилась на арену. Эта яркая луна, словно огонь, была намного более мощной, чем у Чжанхэ. Большая арена была разорвана на бесчисленные части. Куски разлетелись во все стороны от огромной ударной волны. Некоторые из людей, ближе всего стоявших к арене, были поражены фрагментами. В результате они получили тяжелые травмы, их ци и кровь яростно задрожали. Это было поистине неожиданное бедствие. Из-за плотного пылевого облака, заполняющего арену, люди в глубине толпы не смогли увидеть действие. Их беспокойство было ощутимо. Какая сильная яркая луна, словно огонь. Она была более могущественной, чем у Чжанхэ. Пыль повсюду. Кто выиграл в матче? Хотя толпа нервничала, желая узнать результат, они также боялись возможных происшествий. Они не смели приблизиться к арене. Те, кто был ранен камнями, являлись этому живым примером. Спустя долгое время пылевое облако наконец рассеялось, и толпа четко видела ситуацию на арене. Двухметровой высоты арены, сделанная из небесных горных камней, больше не существовало. Остался только щебень. Чжанхэ лежал на земле, и было непонятно, жив ли он или нет. Меч тени исчез. У хозяина арены было неописуемо унылое выражение лица. Его арена, кропотливо созданная и единственный источник его дохода, исчезла. Хотя он получил 10% от ставки в качестве комиссии, этого было недостаточно, чтобы компенсировать его потерю. Теперь все было ясно, и все знали результаты. Ся Чэнь выиграл эту дуэль. Будучи только культиватором средней стадии сферы основы, он победил культиватора средней стадии сферы мастера, Чжанхэ. Город речных чернил был бы потрясен этой новостью, и он отправился далеко в округе Цицзы. Ся Чэню действительно удалось победить Чжанхэ, несмотря на разрыв в целую сферу культивирования. Это были взрывные новости. Репутация Ся Чэня, как мусора города речных чернил, была полностью устранена этой битвой. Все теперь верили, что появился гений. Пока все обсуждали это, один человек стоял там со сложным выражением в глазах. Это был старший брат Ся Чэня, Ся Цзянь. В руках Ся Цзяня было внутреннее ядро питона радужного пламени. Прежде чем Ся Чэнь ушел, он бросил его Ся Цзяню. Он действительно хотел выбросить его, потому что он не хотел жалости от Ся Чэня. Однако он не мог этого сделать. Три дня спустя, в резиденции клана Ся, второй молодой мастер, первый старейшина, послал еще кого-то, чтобы встретиться с вами, отпустить его, как и предыдущих, сказала Ба нежным голосом, когда они беседовали во дворе Ся Чэня. Ся Чэнь оправлялся от воздействия пилюли и укреплял культивирование. Он горько улыбнулся в своем сердце. Не нужно так беспокоиться, за последние три дня это 10-й раз. Положительные эффекты пилюли, всасывающие облака, пропали вскоре после дуэли в тот же день. Побочные эффекты лекарственной таблетки сразу же последовали. Ся Чэнь бросился обратно сразу после взятия меча тени, опасаясь попыток убийства. Он беспокоился о том, что побочные эффекты пилюли, всасывающие облака, оставят его уязвимым. Он оставался внутри в течение последних трех дней, очищая организм от остатков пилюли. Дуэль предоставила ему много идей. Ся Чэнь отклонил всех посетителей, продолжал отдыхать. Только теперь он смог усовершенствовать лечебные эффекты пилюли, всасывающие облака. Несмотря на то, что он постиг многие идеи из битвы, он еще не смог полностью их понять. Он должен ждать, чтобы осуществить их в будущем. Первый старейшина абсолютно точно послал бы кого-нибудь на баржу, если я не встречусь с ним сейчас. Подумав об этом, Ся Чэнь обратился к двери. «Ба, иди, дай им понять, что я скоро выйду». Он расправил одежду и подумал, что он скажет первому старейшине. Ся Чэнь открыл дверь, глубоко вздохнул и медленно направился во двор первого старейшины. По пути он наткнулся на некоторых учеников клана Ся. Их выражения, когда они видели его, были совсем другими. Раньше он только и слышал насмешки и неприятные слухи, но теперь ничего этого не было. Похоже, у всех появилось глубокое уважение к нему. Отношение этих молодых учеников никогда не беспокоило его раньше. Он пошел вперед, быстро добравшись до двора Ся Цзяня. Ся Цзянь и Ся Юйлань сидели с противоположных сторон каменного стола во дворе. Ся Юйлань все еще выглядела очень красиво, и каждый раз, когда ее кто-то видел, она вызывала у парней обильное слюноотделение. «Братец Ся Чэнь, после того, как ты стал настолько известным, ты стал играться с людьми, даже отказался увидеть свою двоюродную сестру». Когда Ся Юйлань увидела Ся Чэня, она начала дразнить и издеваться над ним. Ся Чэнь сначала поклонился первому старшему, прежде чем занять место. «Сестрица Юйлань, я сожалею об этом. За последние несколько дней я лечил свои травмы. Таким образом, мне было неудобно с кем-то увидеться». Когда Ся Юйлань увидела Ся Чэня, искренне извиняющегося, она поспешно сказала: «Я просто дразнила тебя. Все знают, что ты выздоравливаешь». С тех пор, как Ся Чэнь вошел, взгляд Ся Цзяня был зафиксирован на теле Ся Чэня и не оставлял его вообще. Он сразу же продолжил тему. «Второй молодой мастер, есть ли какие-то проблемы с твоим телом? В госпитале клана Ся есть травы 7-го уровня. Не пытайся все взять на себя». Так как клан Ся управлял горой 7 мелодий в течение сотен лет, для них было не странно иметь некоторые травы 7-го уровня. Ся Чэнь ответил: больше нет никаких серьезных проблем. Благодарю первого старейшину за беспокойство. В таком случае я могу расслабиться. Мне не придется беспокоиться о испытании мрачного леса, которое произойдет через 2 дня, сказал Сиацан и изменил тему. Можешь ли ты рассказать мне подробности того, что ты получил в пещере Громового Императора? Большинство людей не могли понять, почему сила Сиачиня молниеносно взлетела. Однако Сиацзянь легко связал это с пещерой Громового Императора. Выражение Сиачиня не изменилось. Он давно ожидал, что первый старейшина задаст этот вопрос. Он положил лунную тень на стол и сказал: «Это был меч громового дерева, используемый Громовым Императором. Я переделал его в духовное оружие черного ранга и получил от него наследие Громового Императора». Слова Сиачиня были окутаны полуправдами, но в его истории не было пробелов. После этого он солгал о том, как он приобрел наследие Громового Императора. Сиацан слушал эту историю и, казалось, верил в это. Он сказал Сиачиню осторожно: «Не говори об этом никому, иначе ты утонешь в море бедствий. Этот вопрос очень важен. Кто знает, может быть, это приведет к тому, что наш клан Ся встретит большие беды». Громовой Император был самым известным мудрецом за последние 1000 лет. Его слава на континенте распространилась очень широко, глубоко проникая в сердце людей. Многие люди мечтали о получении его наследия. Если бы они знали, что Сиачень получил наследие Громового Императора, то Сиачень был бы преследуем всю жизнь. Ся Юйлань подняла со стола лунную тень и стала за ней наблюдать, прежде чем сказать в восхищении: «Эта сабля действительно удивительная вещь, братец. Тогда это помогло нам вырваться из той ямы. Теперь это помогло братцу получить наследие Громового Императора. Это действительно хорошая сабля». Сиачень улыбнулся в его сердце. Хотя у его сестры, Юйлань, был врожденный дар для боя, ее мысли все еще были такими простыми. Такое сильное демоническое оружие, и все же дважды она использовала слово, которое могло описать его. Он вдруг что-то придумал. Он вытащил меч тени из своего кольца мироздания и передал его Ся Юйлань. «Сестрица Юйлань, тогда ты позволила мне взять все лунные камни. Я даю тебе этот меч тени в качестве компенсации за тот раз». Ся Юйлань улыбнулась, когда услышала это. «Я не смею принять этот меч. За последние несколько дней глава клана Чжан приходил сюда много раз. Он хочет вернуть меч. Мы абсолютно не можем позволить им вернуть его обратно. Это то, что мы получили справедливо. Как мы можем просто позволить всему идти таким образом?» Сиачень сказал: «Этот меч тени был выкован из морозного железа высшего ранга. Кроме того, в нем содержится праведная ци. Однако, поскольку они не вливали в него большое количество лунных камней, когда оно было выковано, его ранг был снижен. На самом деле его стоимость была довольно высокой. Честно говоря, Сиачень чувствовал себя плохо, отдавая его Ся Юйлань. После того, как он поднял прорыв пурпурного громового дракона до 2-го уровня, он подумывал о создании защитного сокровища. Однако он не смог бы этого сделать, поскольку у него не было необходимых материалов. Он считал, что может создать достойное сокровище, если он сохранит меч. Если бы он был продан обратно в клан Чжан, это было бы большой потерей для Сиачиня. Ся Юйлань увидела тревожный взгляд Сиачиня и тактично улыбнулась. Ее лицо выглядело так же красиво, как и цветы, у нее не было обычного ледяного выражения. Она сказала: «Не волнуйся, твой отец имеет те же намерения, что и ты. Мы не вернем полученные вещи. До тех пор, пока это то, что ты мне дал, я бы не осмелилась продать его». Сиачень покраснел от стыда. Судьба и личность Юйлань значительно изменились. Это было совершенно иначе, чем холодная личность, которая отталкивала бы 1000 людей, которую он видел, когда они впервые встретились. Она дважды пошутила. К сожалению, он не мог сказать, что она шутит. Он не мог понять, как думали девушки. Шутка с людьми — это будет зависеть от того, кто это. Если другие ученики клана Ся увидели эту знаменитую, ледяную красотку клана Ся, болтающую с Сиачинем, они были бы очень удивлены. Трое долго болтали о испытании в мрачном лесе, в ходе которого Сиацан делился своим опытом участия в испытании мрачного леса с этими двумя без колебаний. Что-то неожиданное произошло с Сиачинем, когда он ушел. Первый старейшина снова спросил о боевой душе Сиачиня. Кроме того, он просил лично его проверить. Это вызвало подозрение, что Сиачень давно в своем сердце воспылал. Может ли быть, что боевая душа лазурного дракона скрывала некоторые тайны? Когда сознание Сиацаня вошло в тело Сиачиня, Сиачень спрятал боевую душу лазурного дракона в белых облаках. Затем он использовал свой духовный чутье, чтобы имитировать кусок фиолетового пламени. Благодаря этому ему едва удалось скрыть это от Сяоцаня. Сиачень продолжал думать о своих подозрениях. Он лежал на кровати, обдумывая все это. Почему первый старейшина вспомнил о его боевой душе? Боевая душа лазурного дракона Сиачиня не появлялась 1000 лет. Для них было неудивительно быть осторожными. Однако Сиачень считал, что чувствует страх от отношения первого старейшины. Страх перед лазурным драконом. Каждый раз, когда он проверял, что боевая душа в его теле не была лазурным драконом, выражение лица первого старейшины становилось более расслабленным. Какие тайны были скрыты в этом лазурным драконом? В это время Сяобай вышел из кровавого нефрита, который Сиачень носил на груди. Он осмотрелся вокруг, ища Аоцзя. Его тревожное появление было чрезвычайно восхитительным. Сиачень посмотрел на Сяобая и показал улыбку. Каждый раз, когда этот парень выходил, он искал Аоцзя. Когда он не мог найти ее, он смотрел на Сиачень жалостливыми глазами. Сиачень знал, что этот парень был опьянен от энергии, которую он поглотил в тот день. Однако Аоцзя была запечатана в лунной тени. Сиачень не знал, когда он увидит ее снова. Думая об этом, Сиачень не мог не чувствовать себя подавленным. Без этой молодой девушки вокруг казалось, что чего-то не хватает. Обнимая Сяобая, Сиачень начал вливать какую-то эссенцию в его тело, циркулируя метод культивации 9 таинственных небесных метаморфоз. Он стал делать это через 3 дня после того, как вернулся. Чем раньше духовный зверь начнет культивировать, тем лучше. Сяобай был рожден духовным зверем 6 ранга. Он станет отличной поддержкой для Сиачиня в будущем. Глава 17.63. Мрачный лес. Оставалось только 2 дня до испытания мрачного леса. Сиачень не выходил, как и раньше. В течение дня он продолжал размышлять о выводах, что он сделал во время дуэли с Чжанхэ, пока культивировал прорыв пурпурного громового дракона в ночное время. Сиачень чувствовал, что он уже коснулся основ изменения истоков происхождения боевого мудреца. Однако, после того, как он вернулся, он хотел использовать полет на крыльях, но не был в состоянии сделать это, несмотря на несколько попыток. Сиачень думал об этом постоянно. Одной из главных причин, почему он был в состоянии использовать полет на крыльях в тот день, было в том, что его тело было в отчаянном положении после получения ран от яркой луны, словно огонь и активировал скрытый потенциал своего тела. Другая причина может быть в том, что он съел пилюлю, всасывающую облака, и поднял свою силу до крайней степени, гораздо сильнее его текущей области. Независимо от того, какая была причина, это заставило Сиачиня переполниться ожиданиями от испытания мрачного леса. Только поставив себя в безвыходную ситуацию в опасном месте, в ситуацию между жизнью и смертью, только тогда он мог понять квинтэссенцию изменения истоков происхождения боевого мудреца. Только посредством непрерывного боя будет подниматься сила его тела. Отправиться в изолированную культивацию — не самое лучшее решение для этого. 2 дня спустя испытание было начато в соответствии с графиком. Первый старейшина вел Сиачиня и группу людей на площадь в центре города. 3 великих клана и другие собирались сегодня там. Затем, под руководством главы города Речных Чернил, они пошли к краю мрачного леса и начали испытание. На этот раз было 10 людей из клана Ся, принимающих участие в испытании. Все были по крайней мере в высшей стадии сферы основы. Ся Цзянь и Ся Юйлань оба были культиваторы сферы мастера. Они определенно были самые сильные среди 3 великих кланов. Когда они прибыли на площадь, люди клана Тан и клана Чжан уже были там. Можно было наблюдать 2 древних клана, которые были врагом Сиачиня. Они оба недавно пострадали от рук клана Ся. Новая ненависть свалилась на старую ненависть, и они хотели просто избить клан Ся прямо сейчас, не дожидаясь испытания. В середине площади была каменная платформа. Городской глава еще не прибыл. Сиачень и Ся Юйлань начали случайный разговор друг с другом, чтобы не скучать. Они думали, что городской глава держит других в ожидании для того, чтобы показать свой статус. «Ты должно быть Сиачень». Поскольку двое болтали, вдруг, кто-то подошел со стороны. Ся Юйлань посмотрела на человека и слегка нахмурилась. Она сказала тихим голосом: «Это люди из клана Тан». Благодаря своему духовному чутью, Сиачень ясно видел внешний вид человека. Он не был удивлен. Он просто повернулся и улыбнулся. «Я на самом деле Сиачень. Интересно, что брату Тан Фэну понадобилось от меня». Когда Тан Фэн услышал, Как Сиачень называет его имя, он почувствовал себя немного странно. Выражение Тан Фэна не изменилось. Ничего особенного. Брат Ся прославился в последнее время. Все в городе Речных Чернила знают о нем. Я просто хочу подружиться с тобой. Ся Юйлань холодно улыбнулась. Подружиться? Твой старший брат Тан Юань умер на нашей горе Семи Мелодий. Вместо того, чтобы искать мести, ты хочешь помириться? После того, как Тан Фэн услышал это, его улыбка на лице стала еще шире. Этот парень всегда шел против меня. Теперь, когда он умер от рук брата Ся, значит, так решила сама судьба. Это то, за что я должен благодарить брата Ся, так с чего бы мне думать о мести? Сердце Тан Фэна было полно планов. Для позиции главы клана, он боролся со своим братом. Это нормальное явление с древних времен, и в этом не было ничего необычного. Однако Сиачень знал о нем с тех пор, как побывал в павильоне Линлан. Он знал, какой личностью он был. С чего бы ему верить его словам сейчас? Цвет лица Ся Цзяня изменилось, когда он услышал слова Тан Фэна. Было неясно, о чем он думает. Сиачень шел впереди Тан Фэна и тихо сказал ему на ухо. «Духовный камень низшего ранга в павильоне Линлан был куплен мной. Ты все еще хочешь дружить со мной?» Выражение Тан Фэна сильно изменилось, и его ранняя улыбка убежала. У него появился серьезный взгляд на лице, когда он сказал: «Человеком, снова помешавшим моим планам, были на самом деле ты. Не будь слишком самоуверен. Тебе лучше не идти сегодня в мрачный лес. Если ты войдешь, ты не вернешься обратно». Он вскинул рукава назад и с холодными глазами ушел. У Сячиня было тревожное чувство в своем сердце. Учитывая то, что Тан Фэн сказал, может быть, ловушка ожидает меня в этом мрачном лесу. «Братец Сиачень, что ты сказал этому человеку, что так изменило его лицо и сделало его настолько неприглядным?» — спросила Ся Юйлань из любопытства. Другие ученики клана Ся с любопытством смотрели на него. Сиачень улыбнулся. «Я сказал ему, что катар в его глазах ненадлежащим образом очищен. Выходя на улицу в таком виде, да еще и говорить с людьми, как это грубо. Архиум — это глазной воск в уголках глаз, когда вы просыпаетесь». Толпа смеялась, когда они это услышали. Только у Сиачиня осталась тень в сердце. Он не мог позволить себе сомневаться, но не было никакого выбора. Он должен идти в мрачный лес. «Я разберусь с этим, когда это произойдет. Я буду готов к этому. Думая об этом сейчас только увеличит мои разочарования», — утешал себя Сиачень. В этот момент толпа вдруг зашумела. Сиачень поднял голову и увидел, что это был глава города, Дугуфэн, наконец-то, прибыл. Это был самый сильный человек в городе Речных Чернил. Сиачень был очень любопытным. Он послал свое духовное чутье, но обнаружил, что не мог видеть силу главы города. Он был поражен. Думая об этом, культивирование главы города должно быть поистине удивительным. Сиачень просто не ожидал, что глава был настолько велик, что даже он не мог видеть сквозь него. Глава города сказал несколько слов ободрения, а затем дал некоторые инструкции к мужчинам за ним. Несколько маленьких точек сразу появились в небе. Как только одна из черных точек пролетела ближе, все стало ясно. Это было огромное летающее духовное животное — мышь конца. Это была летучая мышь, мутирующий тип птиц. У нее не было перьев на теле, и вместо этого, там была гладкая черная кожа. Ее размер был просто огромный. Когда она расправила свои крылья, их размах достиг нескольких десятков метров. Они приземлились, вызвав сильный циклон на месте. Песок и пыль полетели во всех направлениях, в результате чего все закрыли глаза. Группа из клана Ся последовала за Сяцаном к одной из летающих мышей с волнением на их лицах. Эта группа людей никогда не видела летающее духовное животное. Теперь они имели возможность полетать на нем, и не могли не чувствовать нетерпения. Хотя Сиачень мог использовать свое заклятие гравитации и медленно парить, он все еще был полон предвкушения от полета на этой мыши конца. Это, несомненно, будет совершенно новый опыт. После того, как мышь конца расправила крылья, ее спина и крылья стали напоминать огромную платформу. В соответствии с указаниями кучеров, все сняли обувь и носки перед восхождением на зверя. Стоя босиком на мыши конца, Сиачень действительно почувствовал слабое всасывающее чувство, твердо удерживающее его ноги. Когда он хотел поднять ногу, он был в состоянии легко сделать несколько шагов вперед. Он был стабильным, как земля. Сиачень чувствовал изумление. Неудивительно, что наиболее часто используемым летающим духовным зверем была эта мышь конца. Несмотря на то, что она была немного некрасивой, Она была весьма удобной. Летающая мышь конца вскрикнула и создала ураган. Со звуком «сау» она взлетела в воздух. Эта летающая мышь конца не полагалась на взмахи крыльев, чтобы летать, но вместо этого она контролировала потоки воздуха. Ее скорость была ошеломляющей. И вот они покинули город речных чернил. Толпа постепенно становилась меньше и меньше, пока они не стали просто пятнышками, до полного исчезновения. Звук ветра гулко гудел в ушах, но никто не паниковал из-за силы всасывания под их ногами. Улыбки на их лицах еще не угасли. Мрачный лес находился в отдаленном районе, и это место было довольно далеко от города речных чернил. Даже езда на этой летающей мыши конца требует 4 часа. Сиачень не хотел тратить время, поэтому он сел, скрестив ноги, и начал культивировать. Удовлетворенные взгляды блеснули в лице Сиацена. Сиачень был прилежен, не высокомерен и не вспыльчив. У него было наследие громового императора. Он, несомненно, свершит великие дела в будущем. Под влиянием Сиаченя, остальные сняли свои возбужденные выражения и сели со скрещенными ногами, чтобы начать культивировать. Банг. После полета в течение длительного времени, летающая мышь конца, наконец остановилась. Сиачень открыл глаза, надевая носки и обувь, прежде чем мягко спрыгнуть вниз. Он увидел тусклый серый лес перед ним. Он думал, в своем сердце, что это должно быть и есть мрачный лес. Интересно, какие сюрпризы он мне принесет. Прямо в тот момент, Сиачень почувствовал взгляд, наполненный убийственным намерением. Намерение задержалось на нем. Глядя в сторону, откуда исходило убийственное намерение, Сиачень увидел члена клана Чжан. Он не пытался скрывать это, в его глазах была сильная ненависть. Волны убийственного намерения выросли по отношению к Сиаченю, но он не боялся. Его губы скривились в улыбке. Он не был обеспокоен этим. «Старейшина Ся, это посланные люди вашего клана Ся. Лорд города речных чернил привел 4 стариков в серых халатах». Сиацан кивнул головой и указал на 10 из них. Когда он достиг Сиаченя, по просьбе лорда города, Сиацан познакомил их. «Старейшина Ся, это не ваш первый раз здесь. Вы помните правила?» Сиацан кивнул головой. «Из 10 людей, которых я привел, самый сильный среди них культиватор средней стадии сферы мастера. Самому старшему культиватору 18 лет. Городской лорд Дугу может осмотреть их. Для испытания мрачного леса, участники не могут иметь культивирование выше сферы мастера или быть старше 20 лет. Если они не соответствуют требованиям, они будут убиты». Сиачень выдохнул с облегчением. Он не ожидал, что есть такое требование. Если не было великих мастеров, даже если клан Чжан и клан Тан станут работать вместе, чтобы справиться с ним, он мог не беспокоиться. После Дугу Фэн и его группа ушли, Сиацан торжественно посмотрел на группу он принес. «Я не буду вдаваться в подробности об угрозах мрачного леса. Вы все должны забыть свои обиды, пока вы там. Это испытание крайне сложное. Сиачень будет вашим капитаном. Его слова, мои слова». Когда группа услышала это, появился взгляд изумления в их глазах. Тем не менее, он быстро исчез. С силой Сиаченя, это не было странно для него, чтобы быть их капитаном. Сиацан махнул рукой и не дал Сиаченю говорить. «Не отказывайся. Я до сих пор не сообщил тебе миссию. Вести эту группу людей и обезопасить их. Соберите ядра демонических зверей 2 уровня в количестве 200 штук, и твоя миссия будет завершена». Сиачень чувствовал себя беспомощным в своем сердце, но первый старейшина озвучил свое решение, и он не допустит, чтобы кто-то возразил против этого. Сиачень мог принять только это трудное и неблагодарное задание. Через полчаса подготовка у всех была завершена. Под руководством Сиаченя они медленно вошли в тусклый серый лес. Они могли видеть, что 2 другие команды также двигались. Как холодно. В тот момент, когда они вошли в лес, каждый мог ощутить ужасающий холод. Грязь на земле была на самом деле черной, как смоль, и это заставило их головы онеметь. Подняв голову, чтобы взглянуть, можно было видеть, как высокие и плотные ветви деревьев перекрывали весь солнечный свет. Лес был сумрачный и тихий. Зрение каждого человека было серьезно ослаблено. Сиачень смотрел по направлению вперед. Он мог видеть черный туман, заполонивший воздух, мешающий видеть ясно. Он послал свое духовное чутье и обнаружил, что неизвестная сила мешает ему. Духовное чутье Сиаченя было на самом деле в состоянии покрыть площадь только в 200 метров. Сиачень чувствовал удивление. Он не ожидал, что такая ситуация произойдет. Однако, сейчас не время жаловаться. Сиачень вынул карту, что первый старейшина дал ему, и сделал вид, что ведет группу вперед. Через 20 минут пейзаж перед глазами группы не изменился. Наконец, некоторые люди, которые не могли больше сдерживаться и стали пожаловаться. «Сиачень, куда ты нас ведешь? После столь длительной ходьбы мы до сих не встретили демонических зверей. Мы не сможем собрать 200 демонических ядер». Сиачень чувствовал себя беспомощным в своем сердце. Он еще не был командиром и получаса, а уже есть люди, которые не могут стоять в одиночестве. Это обременительно, работа быть капитаном была действительно трудной. «Вы так хочется встретить демонических зверей. Вы не боитесь быть съеденными ими?» Кто-то на стороне дразнил его. «Ну и шутка. Я здесь, чтобы убивать демонических зверей, а не кормить их. Как это может произойти?» — человек сказал громким голосом. Сиачень не мог быть обеспокоенным. Тем не менее, он вдруг почувствовал опасную ауру. Он поспешно крикнул: «Опасность! Каждый, будьте осторожны!» Когда остальные услышали это, они сразу же насторожились. Человек, который говорил ранее, огляделся, но ничего не обнаружить. Он сказал с нетерпением: «Опасность? Где опасность? О чем ты говоришь? Почему я не вижу?» «Пучи!» Справа над головой этого человека люди увидели ужасающую сцену. Появился длинный красный язык, нисходящий откуда-то свыше, и окутал его. Глава 18.64. Страшный древесный дух, что это? Остальные испустили крик тревоги. Это была огромная ящерица, кружащаяся вокруг вершины дерева, десятками метров выше. Ее красный язык, обернутый вокруг этого ученика клана Сиа, потянул его вверх. Он изо всех сил пытался выбраться, когда его ноги взмыли в воздух. Толпа безучастно смотрела на него, когда его тащили дальше. Они были не в состоянии думать о каких-либо идеях. Молниеносное уклонение, выброс божественного грома. Во время этой крайне опасной ситуации Сиачень выполнил молниеносное уклонение в направлении неба. Полоса молнии разорвала вечную тьму мрачного леса. Затем Сиачень мгновенно использовал выброс божественного грома. В тот момент, когда молния ударила, Сиачень появился в небе, похожий на древнего воина. Сабля, лунная тень испускала яркий свет, и выброс божественного грома ударил по красному языку. Молния исчезла, и исчез свет. Тьма пронизана лес еще раз. Толпа внизу быстро пошла, чтобы поймать ученика клана Сиа, когда он упал с неба. Этим учеником клана Сиа был Юлан. Его фамилия была Ю, он был слугой, который показал стабильную и надежную силу. Он старался, чтобы войти в основу учеников клана Сиа. Он имел устойчивое сердце, которое было лучше, чем у обычного человека. Он долгое время культивировал на горе Семи Мелодий и сразился со многими различными опасными духовными зверями. Он видел всевозможных ужасающих духовных чудовищ. Несмотря на его устойчивое сердце, он все же испугался. Гримаса ужаса на лице исчезла не сразу, после того, как его поймали. «Ты, Юлан, что ты видел? Где Сиачень?» «Правильно, где братец Сиачень? Почему он еще не вернулся?» — с тревогой спросила Ся Юйлань. «Однако эти люди не имеют никаких летающих боевых техник. У них не было никакого способа узнать, что случилось». После долгого времени Юйлан наконец оправился. Он сказал: «Как страшно! Демонический зверь был духовный зверь второго ранга, огненная ящерица, ужасающая. На горе Семи Мелодий я убил многих этих духовных зверей. Тем не менее, я никогда раньше не видел такую огромную огненную ящерицу. На ее теле сияла черная ци. Ее алые глаза еще страшнее, чем у короля огненных ящериц на горе Семи Мелодий». Толпа была поражена его описанием. Они шли недолго, но они уже столкнулись с таким ужасающим демоническим зверем. Кроме того, это был просто демонический зверь двойного ранга. Когда они думали о путешествии впереди, они все боялись. «Братец Сиачень отправился спасать тебя, почему он еще не вернулся?» — снова спросила с тревогой Ся Юйлань. На лице Юланя промелькнуло выражение смущения. Он не ожидал, что Сиачень был тем, кто его спас. Он сказал неловко: «Я видел только вспышку молнии, потом упал». Ся Юйлань с тревогой сказала: «Я собираюсь проверить ситуацию. Не уходи. Посмотри на тот кусочек языка, который упал», — внезапно сказал Ся Цзянь, который молчал. Отрубленный язык был длиной в метр, и из раны вытекала пурпурная жидкость. Было сказано, что кровь демонических зверей была фиолетовой. Когда толпа увидела это, они поняли, что слух правдивый. Фиолетовая жидкость стекала в черную почву и мгновенно поглощалась, бесследно исчезая. Это было невероятно странно. Однако это было не самое страшное. У красного языка, казалось, была своя собственная жизнь, и он метался по земле, словно пытался убежать от чего-то пугающего. У всех было выражение страха на лице. Раньше они никогда не видели такой странной вещи. В тот момент, когда их глаза широко раскрылись, а рты остались приоткрытыми, все они были очень потрясены. Наконец, язык остановился, и он потянулся к старому широкому дереву с огромной силой всасывания. Внезапно на коре появилось лицо. Оно открыло рот, а внутри были видны черные зубы. Чи-чи. Этот огромный рот проглотил язык целиком, постоянно пережевывая, как будто он дегустировал уникальное лакомство, и звук чи-чи звучал без конца. Это древесный дух. Древесный дух – это демонический зверь третьего ранга. Мы прошли лишь такое короткое расстояние, как возможно, что мы уже кого-то встретили. Громко крикнул кто-то, узнав страшного древесного духа. Пойдемте быстро. Этот древесный дух не то, с чем мы можем иметь дело прямо сейчас. После того, как он закончит есть язык, мы будем следующими. Спокойно сказал Ся Цзянь. Правильно, верно, верно. Это демонический зверь третьего ранга. Это эквивалентно великому мастеру. Ся Юйлань выглядела невероятно озабоченной, когда она сказала: «Мы не можем уйти. Братец Ся Чэнь все еще там. Что он будет делать, если мы уйдем?» Старшая сестра, сила брата Ся Чэня говорит сама за себя. Он будет в порядке. Вместо этого нам опасно оставаться здесь. Многие из них хотели поскорее поспешить. Только в этот момент древесный дух закончил пережевывать красный язык. Серые глаза на коре дерева посмотрели на толпу, обнажая странную улыбку. Похоже, он так улыбался. Дерьмо. Он его доел. Мы больше не можем сбежать. Ся Цзянь быстро высвободил свое духовное оружие, полностью вступив в состояние готовности к битве. Шуя. Бесчисленные ветви дерева направились в толпу, как призрачные руки. Сразу же многие из них были пойманы этими руками и были потянуты к огромному рту. Ся Цзянь спокойно сломал несколько ветвей, которые летели к нему. Затем он бросился к людям, пойманным ветвями дерева. По пути он сломал ветви дерева, неустанно летевшие на него на кусочки. Ся Юйлань и несколько других учеников клана Ся совершили то же самое действие, что и Ся Цзянь. Все они подвергались ожесточенной битве с ветвями дерева и были по уши в работе. Данг. После спасения другого человека Ся Цзянь поймал одну из ветвей дерева, которые летали к нему. Из его рук вырвалось свирепое пламя. Из шуа он двинулся вдоль ветки дерева, направляясь к стволу дерева. Температура пламени культиватора была во много раз выше обычного пламени. Если бы он вступил в контакт с сухими ветвями дерева, оно, безусловно, превратилось бы в пепел немедленно. Пламя Ся Цзяня только способно распространяться по поверхности ветвей древесного духа. Однако он легко почувствовал боль древесного духа. Нанесенный ему ущерб был значительным. Ся Цзянь почувствовал некоторую неудовлетворенность. Даже после того, как его пламя было усилено ядром питона радужного пламени, его сила не была на том уровне, который он ожидал. «Сестра Юйлань, мы должны думать о том, как выйти из этого окружения. Обычно этот вид древесного духа неподвижен». Ся Цзянь сломал еще несколько ветвей дерева и нахмурился, увидев, что их окружение заполнено ветвями деревьев. Ся Юйлань посмотрела в небо с беспомощным выражением. Ее симпатичное лицо охватило беспокойство. Наконец она сказала: «Мы будем работать вместе, чтобы создать путь. Сначала мы отправим эту группу людей, затем я вернусь». Ся Цзянь не сказал ничего другого, так как они делали все возможное. Сильные боевые методы были выполнены без задержек. Древесные ветви, блокирующие их путь, распались на мелкие кусочки. Увидев это, за ними быстро последовали люди. В этот момент ветви деревьев впадали в безумие, листья падали один за другим. Группа людей неуклонно продвигалась вперед, успевая шаг за шагом продвигаться вперед. Они скоро прорвутся через границу, где могут доходить ветви деревьев. Точно так же, как толпа собиралась расслабиться, из земли выскочили бесчисленные ветви деревьев. Они были похожи на высушенные руки, хватая лодыжки толпы и поднимали их в воздух. Этот древесный дух был слишком хитрым. Он использовал только ветви дерева на своем теле, чтобы обмануть их. Точно так же, как они думали, что они уйдут, он сделал свой шаг, заставив всех упасть в ловушку. Что нам делать? Мы все станем едой для этого древесного духа. Как же так? Ва, я не хочу умирать. Вдруг закричала одна из девушек в группе. Когда остальные услышали ее, они почувствовали ужас. Они вспомнили прошлую сцену, как древесный дух пожирал красный язык, они не могли не задрожать. Ся Цзянь и Ся Юйлань постоянно стреляли в ветви деревьев у их ног. Однако каждый раз, когда они собирались вырваться, новые ветки поднимались и связывали их снова. В конце концов, древесный дух осознал силу этих двух. Еще несколько ветвей деревьев вылетели, связав обе руки и ноги. Мгновенно они повисли в воздухе, не в силах двигаться. Зи. Видя, что он связал всех, странное лицо на дереве издало жуткий смех. Услышав это, толпа была полна страха и отчаяния. Метеорный взрыв. Внезапно раздался крик над их головами. Человеческая фигура спустилась с неба, и тень дракона едва могла быть замечена на его теле. Бум! Был громкий звук, потрясающий небо, и грязь на земле разлетелась вокруг. Под землей большая ветка дерева была расколота пополам, и из-за нее вырвалась фиолетовая кровь. Сиачень осторожно перекрутил свое тело и уклонился от крови. Древесный дух мучительно вскрикнул. Ветвь дерева извивалась на земле, что заставило землю дрожать. Это неудобство выбило из равновесия учеников клана Ся, которые спустились стоять на земле. Сиачень воспользовался этой возможностью, чтобы прыгнуть с земли. Используя свою саблю, он прорубил несколько больших ветвей. Несколько потоков фиолетовой крови вырвалось. Древесному духу было еще больнее, и трепет земли стал еще более жестоким. Взрыв. Сиачень сосредоточился на своих ногах, прежде чем резко оторваться. После громкого удара дрожащая земля успокоилась. Мощь его топания полностью подавила древесный дух, и земля, наконец, прекратила дрожать. Пурпурное пламя. Выстрел. Пламя, которое было подвешено над его пальцем, быстро вращалось, затем три пурпурных пламени вылетели, оставив хвост, тянущийся позади, и все пронзили грудь древесного духа. Крики боли древесного духа эхом раскинулся по всему лесу, вызывая страх у тех, кто слышал это. Сиачень обернулся и сказал толпе: «Уходите быстро, я буду охранять отход. Мы должны достигнуть лагеря клана Ся, который указан на карте, к сегодняшнему дню. Этот мрачный лес довольно странный». Когда другие услышали это, они быстро отступили. Ся Цзянь посмотрел на пурпурное пламя Сиачэня. Его выражение было чрезвычайно мрачным, но он последовал за толпой и отступил. «Братец Сиачень, позаботьтесь о себе». Ся Юйлань видела, что Сиачень в порядке, поэтому она расслабилась. Древесный дух, наконец, прекратил вопить сгоря. Глаза, искаженные от злобы на его лице, с яростью смотрели на Сиачэня. Древовидные ветви, разбитые Сиачэнем, быстро отросли. Ту. Из огромного устья этого ужасающего лица вырвалась иссохшая ветка дерева. Концы ветви дерева разделены на 5 тонких пальцев, напоминающих призрачные руки, каждый из которых тянется к Сиачэню. Данг. Сиачень размахивал своей саблей и блокировал их. Лунная тень издала металлический звон, когда они столкнулись. Раздался звук металла, но ветка дерева на самом деле не была обрезана лунной тенью. Полет на крыльях, линия разреза. Атака сломала сухую ветку дерева. Сиачень отрубил спектральную руку. Однако через короткое мгновение протянулась другая рука. Сиачень был поражен. Он не хотел задерживаться здесь, но этот древесный дух был несравненно странным. Трудно было сказать, имел ли он козырь. Отступив назад на несколько шагов, он использовал молниеносное уклонение, чтобы убежать. На расстоянии в 500 метров прозвучал грохот молнии, а фигура Сиачэня исчезла. Он расслабился и собирался оглядеться, чтобы найти Ся Юйлань и остальных. Внезапно из-за спины появился поток сильной ци. Сиачень вздрогнул от страха, когда он быстро уклонился влево. Чи. Его руку пронзила ветка дерева. Сиачень вскрикнул от боли, и он покрылся холодным потом. Если бы он не уклонился вовремя, эта ветка дерева проколола его сердце. Было немыслимо, чтобы скорость атаки древесного духа была способна догнать молнию. Глава 19.65. Суть испытания. Сиачень глубоко вздохнул, глядя на кровавую дыру в своей левой руке. Казалось, что она временно отключилась. Сиачень достал пилюлю возмещения крови и раздавил ее между пальцами, превратив ее в лекарственную жидкость. Он перенес жидкость на рану и мгновенно ощутил прохладу. Боль от раны значительно уменьшилась. Он оторвал кусок рукава от своей одежды и обмотал вокруг раны, затем Сиачень отправился вперед, чтобы найти ветку дерева, которая выстрелила. Он прошел где-то 10 метров, прежде чем найти ветку дерева, которая пронзила его руку. Он уничтожил несколько деревьев, прежде чем добрался к ней. Сиачень сражался и в итоге сумел достать ее. Он внимательно осмотрел ветку и обнаружил, что эта сухая ветка была такой же толстой, как его палец, и не длиннее 1 метра. Тем не менее, она излучала слабое сияние. У него возникло ощущение, что она необычная, поэтому он окутал ветвь своим духовным чутьем. Наконец, он увидел что-то другое. Духовная сила этой ветви была выше, чем у оружия в магазине Мофаня. Помня, что заклинание в компендиуме по культивации требовало природного объекта, который содержит духовную силу, Сиачень с радостью положил ее в свое кольцо мироздания. После установления направления к Сяоюйлани, немного отдохнув, Сиачень использовал молниеносное уклонение, прежде чем увидел силуэты группы. Сяоюйлань выбежала из группы до того, как Сиачень появился и с беспокойством спросила его: «Брат Сиачень, что случилось с твоей рукой?» Сиачень засмеялся: «Не волнуйся, это всего лишь небольшая травма. Через день все будет хорошо. Пошли, я доведу вас всех в лагерь клана Ся». В этот раз никто возмущался словам Сиачэня, никто не выражал никакого недовольства на своем пути. После всех трудностей, которые они пережили, Сиачэнь завоевал уважение группы. Всю оставшуюся поездку Сиачэнь высвобождал свое духовное чутье. Когда он обнаруживал демонического зверя, то обходил его. В дороге не было никаких сражений. После 2 часов, группа прибыла в лагерь клана Ся. Этот участок клан Ся использовал ранее, для обучения и постройки обычного лагеря. На территории лагеря было 3 простых деревянных хижины. Хотя это было грубовато и простовато, но удовлетворяло все повседневные потребности. Это было идеальное место для отдыха в течение нескольких дней. Сиачень не ощущал опасности вблизи лагеря своим духовным чутьем, потому сказал: «Эй, все, давайте сначала уберемся в лагере». С тех пор, как кто-то был здесь, тут все покрылось пылью. Группа разделилась, эти культиваторы были элитой молодого поколения клана Ся. Сиачень был очень доволен, что они вели себя осторожно, когда очищали лагерь. «А-а, тут мертвец!» Тревожный крик прервал мысли Сиачэня. Сиачень быстро подбежал, мертвецом был старик в униформе клана Тан. Сиачень нахмурился: почему культиватор клана Тан пришел сюда? Состояние старика было чрезвычайно ужасающим. Его грудь была разодрана, его сердце и легкие изъяты. Казалось, что им полакомился демонический зверь. Неудивительно, что на лице было такое выражение страха. Ся Цзянь осмотрел тело и сказал: «Этот человек великий мастер. Кроме того, он умер совсем недавно». Все запаниковали: почему великий мастер клана Тан пришел в лагерь клана Ся? Почему он умер на границе мрачного леса? Это невероятно. Скорей, смотрите, тут еще один труп. Закричал еще один встревоженный голос. Этот труп был найден в одной из деревянных хижин. Сиачень двигался очень быстро, как молния, он спешил. Состояние этого трупа было идентичным предыдущему. Увидев его одеяние, Сиачень был снова поражен. Это был человек из клана Чжан. Кроме того, он тоже был великим мастером. Сиачень связал все зацепки в голове, и ему показалась сцена. Перед тем, как началось испытание мрачного леса, двое великих мастеров пробрались в лагерь клана Ся. Как великие мастера, они должны были легко всех убить здесь. Однако, по неизвестной причине эти два великих мастера не смогли справиться с превосходящим их демоническим зверем и не смогли осуществить достижение своей цели. Сиачень вздрогнул, когда подумал об этом. Ради того, чтобы убить его, клан Тан и клан Чжан фактически осмелились пойти против правил, установленных городским лордом. Что еще они не посмеют сделать? Тем не менее, я хочу посмотреть, сколько вы отправите великих мастеров на смерть. Сиачень безжалостно думал про себя. Все трудились вместе, чтобы похоронить 2 трупа. Основная причина заключалась в том, что они страшились, что тела привлекут сильных демонических зверей. Сердца каждого наполнилось грустью, когда они смотрели на 2 великих мастеров, которые умерли так несчастно. Под командованием Сиачэня они начали строить вокруг лагеря ловушки для создания сигнальной тревоги. У всех здесь был опыт в обучении в горах 7 мелодий, так что некоторые виды ловушек им были знакомы, так что трудностей с установкой ловушек не возникло. «Юлан, пошли со мной, осмотрим окрестности. Завтра мы начнем официально охотиться на демонических зверей», сказал Сиачэнь уставшему Юланю, который опирался на дерево для небольшого отдыха. Юлан не хотел двигаться и пробормотал: «Почему это всегда я?» Сиачень улыбнулся: «Пошли. Разве не ты постоянно говорил, что хочешь убить демонических зверей? Теперь я даю тебе шанс блеснуть, тебе все еще это не нравится?» Когда все отдыхающие это услышали, они улыбнулись. Они чувствовали, что этот парень просил об этом. Он мог винить только себя за то, что говорил так много по дороге сюда. «Сячень, позволь пойти с тобой. Твоя левая рука повреждена. Я боюсь, что если вы встретите демонических зверей, вам будет трудно справиться», — сказала Ся Юйлань из деревянной хижины. Сячень покачал головой. «Не нужно, этот лагерь немного странный. Твоя сила тут выше остальных, так что оставайся здесь, чтобы приглядывать за этим местом. Моя рука в порядке и не будет мешать. Кроме того, я просто собираюсь все проверить. Опасности никакой не должно быть». Ся Юйлань не стала настаивать, когда услышала слова Сячиня. Она только повторяла ему быть осторожным снова и снова. Юлан следовал за Сячинем, несмотря на негодование, которую он испытывал в своем сердце. Они оба отправились к югу от лагеря. В этом темном и тусклом лесу качались тени ветвей деревьев, мягко обдувал холодный ветер. Невидимые опасности всегда скрываются в темноте. Когда Юлан следовал за Сячинем, он все еще чувствовал, как на него из темноты смотрят глаза, и он дрожал от страха. Юлан посмотрел на лицо Сячиня, но он не смог увидеть никакого выражения. Юлан не мог определить, о чем думал Сячень. В этой темноте он казался особенно спокойным. Пуцы. Красная тень охватила обоих в темноте. Тираническая ци распространилась по лесу, пугая Юланя. Это огненная ящерица. Это ее язык. В сердце Юланя уже затаился страх перед этим демоническим зверем. Он начал неудержимо дрожать во время речи. Взгляд Юланя был переполнен страхом. Сячень схватился за красный язык правой рукой. Свет молнии вспыхнул и прошел по красному языку, добравшись до тела огненной ящерицы. Длинный язык засиял от молнии, как светящаяся лента, сделанная из брома. Это выглядело потрясающе. «Ах!» — прозвучал болезненный крик, и огненная ящерица отозвала свой язык. Темный лес был очень страшен. «Почему ты глупо стоишь и смотришь? Пошли преследовать ее!» — бросился вперед Сячень, окликнув Юланя, до того, как ушел. Юлан решительно кивнул головой и последовал за Сячинем. Ее тело было около 20 метров, кожа покрыта красными пятнами. Черная ци распространялась по телу огненной ящерицы, а его 10-метровый хвост постоянно бил по земле. Пара красных зрачков смотрела на Сячиня и Юланя, когда они подбежали. Эта сцена наполнила сердце Юланя еще большим страхом. Его ноги начали непрерывно дрожать, когда он прошептал: «Сячень, ты справишься в одиночку? Кажется, мои ноги меня не слушаются». Сячень холодно улыбнулся. «Ты думаешь, что в будущем у тебя будут возможности? Какой смысл был приходить убивать демонических зверей? Где твоя смелость, когда ты противостоял основным ученикам клана Ся, когда был внешним учеником? Я уже отправил в его тело разряд молнии, теперь он не сможет двигаться определенное время. Если ты мужчина, тогда иди и ударь его своим мечом». Из-за более раннего инцидента, огромный страх в отношении демонических зверей обосновался в сердце Юланя. Таким образом, Сячень специально мотивировал его, чтобы помочь ему преодолеть свой страх. В противном случае, если он не избавится от него, то из-за этого он вскоре умрет или даже захватит с собой нескольких товарищей по команде, когда начнут разбираться. Сейчас все, что он должен был сделать, так это ударить огненную ящерицу мечом, чтобы одолеть страх. Но что, тебе не хватает мужества? Если ты не сделаешь, то я завтра же вышлю тебя из мрачного леса. Ты сможешь и дальше быть внешним учеником и забыть о повышении, оставшись таким на всю оставшуюся жизнь. Оно действительно не двинется. Юлан, ты все еще мужчина, даже женщины не так трусливы, как ты. Нерешительность в моменты жизни и смерти. Ты действительно хочешь так сильно умереть? Безжалостные слова Сячиня врезались в сердце Юланя, подобно ножу, из-за чего его гнев медленно поднимался. «Черт, это просто огненная ящерица. Я убил таких множество на горе семи мелодий», — выкрикнул Юлан, выпуская из себя злость. Его тело выстрелило вперед, а его меч впивался в плоть огненной ящерицы. Сила, стоящая за мечом, была велика. Кроме того, его культивация была на пике сферы основы. Меч безжалостно проникал в плоть, а поток фиолетовой крови вырвался наружу, окрашивая его лицо. Огненная ящерица вскрикнула от боли, после чего ей удалось освободиться от фиолетовой молнии в ее теле, выпуская ауру и отправляя в него свой хвост. Сячень был удивлен и собрался помочь, но у Юланя был сердитый взгляд на лице. В его глазах мелькнуло намерение убить, когда он обернулся и безжалостно был отброшен в воздух хвостом ящерицы. Данг! Огромная сила подкинула Юланя в воздух, но он не паниковал. Он сделал в воздухе сальто и приземлился на землю. Он схватился за свой меч, стоял прямо и высокомерно, яростно смотря на огненную ящерицу. Мантия на теле Юланя задрожала. В этот момент даже вечная тьма мрачного леса не могла скрыть безграничного намерения битвы Юланя. Сиачень слабо улыбнулся и показал удовлетворенное выражение. Пока Юлан мог преодолеть свой страх в сердце, его мужество было на высоте, сражение с огненной ящерицей станет для него плевым делом. Однако, может ли он убить? Трудно сказать. Однако Сиачень не слишком беспокоился. С достаточной практикой и пережитком некоторых ситуаций жизни и смерти каждый бы улучшился. В этом смысл всего процесса, чтобы преодолеть границу жизни и смерти, чтобы ощутить истинный путь. Воля людей превзойдет небеса, я буду распоряжаться своей судьбой, а не небеса. Я стремлюсь к великому Дао, приближаясь шаг за шагом. Даже если путь впереди полон шипов, это не испугает меня. Мой меч будет сопровождать меня, а моя воля, как культиватора, никогда не будет колебаться. Такая жизнь необычна, без инициативы и стимула, она будет монотонна. Как те люди, которые преследовали свои идеалы своей прошлой жизни, хотя их путь был другим, да и оставался прежним. Если у вас будет твердая уверенность, у каждого будет светлое будущее.